февраль, любовь и гнев погоды, и странно воссиял окрест великим севером природы, очнулась скудость дачных мест, и улица в четыре дома, открыв длину и ширину, берет себе непринужденно весь снег вселенной, всю луну, как сильно вьюжит, не иначе метель посвящена тому, кто эти дерева и дачи так близко принимал к уму. Ручья, невзрачное течение, сосну, понурившую ствол, в иное он вовлек значение и в драгоценность произвел. И потому ли в красе и тайне пространство, загрустив о нем, той речи бред и бормотание имеет в голосе своем, и в снегопаде, долго бывшем, вдруг на мгновение прервалась между домом тем и тем кладбищем.